Глава 26. Место смертника. 9:03. Волосатая рука зажала мне рот, я не могу дышать. Я задыхаюсь от слез, от страха. Мне бы хотелось укусить эту руку, впиться в нее зубами, как дикий зверь, разодрать ее, выплевывая пальцы одним за другим. Чудовище сопит у меня за спиной и горячо дышит мне в шею. «Тише, Софа, не кричи, только не кричи!» «Папа?» Рука меня отпускает, я оборачиваюсь и ничего не понимаю. «Папа?» Папа опускается на корточки, чтобы мы с ним стали одного роста, и смотрит мне в глаза. «Успокойся, солнышко. Я прибежал сразу, как ты завопила. Больше так не делай никогда!» Я закрыл дверь гаража, но соседи могут нас услышать. Они могут позвонить в полицию, они могут... «Я не хочу дальше слушать папу». Я закрываю уши руками и кричу, чтобы он там не говорил. «Она мертвая, папа! Старая дама с голубыми волосами! Умерла!» Папа гладит меня по голове, рука у него холодная, волосатая, как паук. «Тише, Софа. Не думай об этом, нам надо уходить и поскорее. Огромный смертельно опасный паук. Папа, у нее нож в шею воткнут. Ты ее убил?» Смотрю ему прямо в глаза. «Это ты ее убил, папа, больше некому, это ты!» Папа придвигается еще ближе ко мне. Паук опускается мне на плечо, его лапы щекочут мне шею. «Конечно нет, Софа, как тебе только такое пришло в голову? Никогда больше этого не повторяй, слышала, Софа? Никогда. Ты должна доверять мне всегда. Всегда доверять, чтобы тебе не сказали, чего бы ты не увидела. Все, нам пора. Берем сумку и уходим». Меня трясет, слышать не хочу ничего, и с места не сдвинусь. «Папа, я знаю, что это ты ее убил. Кроме нас в доме никого нет». «Софа, хватит болтать глупости, я все время был с тобой». Паук сползает к моему сердцу. Другой паук тем временем снова опускается на мои волосы. Я дрожу, я плачу, я знаю, что я права. «Ты не принимал душ. Ты ее убил, чтобы забрать ее машину, чтобы забрать ее дом, ее вещи тоже, и одежду мальчика, которая сейчас на мне. И тут я понимаю, что ору все громче и громче. Паук внезапно взлетает над моей щекой. До меня не сразу доходит, что мне влепили пощечину. Я отступаю, мгновенно онемев от удивления. «Все, Софа, хватит. Мы не можем задерживаться. Отвернись». «Нет». Паук снова поднимается. Он угрожает мне. На этот раз я сдаюсь. Папа открывает дверцу желтой машины со стороны пассажирского сиденья. Очень тихо, осторожно, почти бесшумно. Даже если я этого не вижу, я все равно знаю, что сейчас делает папа. Он вытаскивает старушку из машины, не обращая внимания на то, что кровь изливает сиденье. Ему наплевать, что она умерла. Ему наплевать, что она больше никогда не сможет поиграть с мальчиком, чьи шорты, рубашка и сандалии сейчас на мне. Ему на все наплевать. Кроме одного. Ему нужна машина, чтобы жандармы его не догнали. Потому что он убил маму. Теперь я в этом уверена. Потому что он ее убил и не хочет, чтобы его посадили в тюрьму. 9:11. «Софа, можешь повернуться?» Папина голубая рубашка вся в крови. Я вижу старушкины ноги, они торчат из-за двух старых шин и газонокосилки. «Садись в машину, Софа. Мне очень жаль, что пришлось дать тебе пощечину, но у меня не было выбора. Хотя ты еще маленькая, ты должна понять. Нам надо любой ценой двигаться дальше. Вот, посмотришь, Софа, я покажу тебе удивительные пейзажи, ты таких никогда не видела». «Красивые пейзажи?» Я сижу на заднем сиденье машины, машины, которая принадлежит покойнице. Папа сошел с ума. «Не нужны мне никакие пейзажи, я маму хочу увидеть». Папа снова успокоился. «Тогда, Софа, ты должна ехать со мной и доверять мне. Если ты хочешь увидеть маму, сегодня днем нам надо оказаться на другом конце острова». «Ты мне обещаешь?» «Не знаю, зачем я об этом спрашиваю, все равно я ему не поверю». «Да, солнышко, да, я тебе обещаю». 9:17. Марсель то поглядывает в зеркальце, присматривает за Софой на заднем сиденье желтого Ниссана, то смотрит прямо перед собой, нет ли там каких подозрительных признаков. Пока что дорога почти пустая. Марсель проезжает всего-навсего километр, не больше, дорога на Сен-Пьер впереди перегорожена. От полицейского заграждения, устроенного перед круговым перекрестком на шоссе, ведущем к Брюникелю, на несколько сотен метров растянулась вереница машин. Слегка сдвинувшись вправо, Марсель наблюдает за происходящим. Полицейский останавливает каждую машину, проверяет документы водителя, всматривается в каждого пассажира, открывает багажник. У него нет ни малейшего шанса проскочить, несмотря на то, что Софа переодета мальчиком, несмотря на то, что он попытался, как мог, изменить собственную внешность, сбрив бороду, надев очки с толстыми стеклами и глубоко надвинув бейсболку широким козырьком. Отец с 6-летним мальчуганом, без документов. Они непременно что-то заподозрят. Ничего не выйдет, он попал в западню. Внедорожник позади него сигналит. Он еще больше сдвигается в сторону, давит корни деревьев. Марсель из-под тишка поглядывает на Софу, неподвижно сидящую на заднем сиденье, и раз за разом прокручивает в голове не имеющее решения уравнения. Полицейские ищут отца с 6-летним ребенком. Есть только один способ решить уравнение. Решение жестокое для Софы, еще более чудовищное, чем все то, что из-за него пришлось испытать дочери, еще более травмирующее, чем история в гараже с трупом этой старухи, и все же у него и на этот раз нет выбора. Он как можно незаметнее маневрирует, и Софа таращит на него удивленные глаза. «Пап, а почему мы разворачиваемся?»